и они не останутся безнаказанными, даю вам слово, если только я могу что-нибудь сделать. — Это хорошо, — серьезно сказала она. И мы снова начали покачиваться в такт музыки, и я опять обнял ее, и мы поплыли в танцы. Мы больше не упоминали имени Билла. В этот вечер мне казалось, что мои ноги явно не в должном контакте с полом, и незнакомый мне трепет сотрясал мои колени. Но Кэт, казалось, ничего не замечала. Она оставалась остроумной, брызжущей весельем и уж ни капельки не сентиментальной. Когда, наконец, я усаживал ее в машину, присланную дядей Джорджем из Суссекса, я почувствовал, как это больно любить. Я был возбужден, взвинчен, полон тревоги, потому что был уверен, что ее чувство ко мне далеко не так сильно, как мое к ней. Я уже знал, что хочу жениться на Кэт, и мне было горько думать, что она может не полюбить меня. На следующий день я отправился на скачки в Кемптон-парк. Около весовой я столкнулся с Дэном. Мы поговорили о том о сём, о погоде, о лошадях, о ближайших планах Пита относительно нас. Обычные жокейские разговоры. Потом Дэн спросил, — Ты встречался с Кэт вчера? — Да. — А куда вы ездили? — В Ривер-клуб, — ответил я. — А ты куда возил ее? — В Ривер-клуб, — сказал Дэн. — Черт побери, — сказал я, — но мне пришлось засмеяться. — А значит, мы квиты, — сказал Дэн. — А она приглашала тебя в гости к дяде Джорджу? — добавил я подозрительно. — Я еду туда сегодня после скачек, — сказал Дэн, улыбаясь. — А ты? — В следующую субботу, — сказал я мрачно. — Знаешь, Дэн, она безобразно дразнит нас. — А я это выдержу, — сказал Дэн. Он хлопнул меня по плечу. — Не будь таким несчастным, все обойдется. — Вот этого я и боюсь, — вздохнул я. Он засмеялся и пошел в весовую. В тот день происшествий не было. Я скакал на моей большой черной кобыле в скачке для молодняка, и Дэн опередил меня на два корпуса. В конце дня мы вместе пошли к автомобильной стоянке. — Как поживает миссис Дэвидсон? — спросил Дэн. — Неплохо, если принять во внимание, что у нее выбили почву из-под ног. — Сбывается кошмар жокейских жен. — Да, — сказал я. Вот это и заставляет остановиться, прежде чем попросить девушку, чтобы она согласилась жить в этой вечной тревоге. — Кэт? — спросил я. — Пожалуй. А ты против? — Да, — сказал я, стараясь говорить легко. — И еще как? Мы подошли сначала к его машине. Он положил на сиденье свои скаковые очки. Его чемодан был на заднем сиденье. — Пока, приятель, — сказал он. Подробности письмом. Я смотрел, как он отъехал, и помахал ему вслед. Я редко кому завидовал. Сейчас я остро завидовал Дэну. Я влез в свой лотос и развернул его низкий синий нос к дому. На дороге через Мейденхедский лес я увидел автофургон с лошадьми. Он занял всю дорогу, на земле были разбросаны инструменты, капот был поднят. Подъехав ближе, я сообразил, что машина сломалась на пути в Мейденхед. Вдоль фургона человек водил лошадь взад и вперед. Человек, стоявший у капота, почесывал затылок, а, увидев меня, жестом попросил остановиться. Я подъехал к нему вплотную. Он подошел и просунул голову в окно моего лотоса. Средних лет, ничем не примечательный человек в кожаной тужурке. — Вы что-нибудь понимаете в двигателях, сэр? — спросил он. — Думаю, что меньше вас, — ответил я, улыбаясь. Руки у него были в машинном масле. Если уж водитель этого фургона не мог найти, почему барахлит мотор, для любого другого это тем более была сплошная морока. — Но если хотите, я отвезу вас в Мейденхед. Там уж кто-нибудь найдется, кто сможет помочь. — Исключительно любезно с вашей стороны, — — сказал он вежливо. — Большое вам спасибо, но, понимаете, я в некотором затруднении.